Про Лира короля слушать любили. По книжке у меня было выучено. Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачь, оно и легче. Был у меня в артели друг, подпеватель Тимоша. Перед святками он замолчал. Старст мне наказывает, не давай ему задумываться. Я заплакал. Тимоша моложе всех, что им печалится, то и горе. Стар человек, многоопытен, беды по сортам разбирает. Это, мол, беда, это полбеды, а молодому уму не сродно ни терпеть, ни ждать. Я Тимошу отчаянно любил, жалел. Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок. На деревянную чашу натянули жилы оленьи, грифы и звериска, вот и гудок с погудальцем. Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки свирели. Староста, надо нам до праздника сыгровку делать. Играть нельзя, а сыгровку можно. Во святых вечерах виноградчики стучат, виноградие краснозельно. В праздник всякий вечер ударим в гусли, запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Ученица топот, хлопот, скакание, плясанье, зажиг от старст пойдет. Зачнет пудовыми спожищами в половице бухть, перстами щелкать, закружится. У нас песни поют, у нас гудки гудут, золотая труба трубит, переладец разговаривает. За старостой млатый старажный ветер по избе, и Тимош с нами. Только я заметил, глаза у него блестели, и губы рдели по-особому. Утром не встал, и зачал наш Тимошенька таять, как снег. Я обниму его, реву над ним. Тимошенька, не спи, во снах тебе смерть схватит. Он рассмехнется, ты не отдавай меня смерти-то. Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти. За Тимоша еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали и смешили недужных. На Афанасий в день января 18-го они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить. Положили его на глядень, откуда море видать, графитной плитой накрыли и начертали. Спит Тимоша горожанин, ждет трубы архангеловы. На Афанасьев вот день первый свет показался над новой землей. В полдень заря зарумянилась, мы ночник погасили на часок. На Аксинью полузимницу солнышко, батюшка, как бы с красным фонариком прошло по горам. Аксинья полузимница, 24 января старого стиля, по народному календарю середина зимы, уж прошла половина холодов.